Однако кошка была заинтригована. Такой юный мальчик пробудил усиливающий механизм и уже начал учиться наносить урон. Это означало либо удачу, либо талант, но ей было все равно. Для кошки это означало только одно – защита. Никто не осмелился бы добраться до нее, если бы ее защищал Красный Император Драконов. Конечно, никто не собирался воспринимать ребенка всерьез, но когда он вырастет, даже этот дурак Сазикс не посмеет связываться с ней. Силы дракона господства боялись во всем подземном мире и на небесах, в конце концов, и многие стремились вступить в союз с красным или белым императорами драконов, даже если это означало, что они фактически станут врагами другого. Это была трусость, использовать сильных и прятаться за ними, но можно ли ее винить? Ее грех уже сделал ее разыскиваемой преступницей, а это значит, что ей нужно где-то спрятаться или кто-то ее защитит, и этот мальчик идеально подходил. Но, наблюдая, как он тренируется, она заметила, как усердно он работает, но не настолько эффективно, не говоря уже о том, что время от времени он, казалось, останавливался из-за мигрени или чего-то еще, касаясь своей головы. Бедная душа, это должно быть больно. Ей нужен сильный дракон, чтобы спрятаться. Поэтому она начала думать о том, как заставить все работать в ее пользу. Но она помнила место, куда он ее привел. Приют, а это означает, что мальчика должны были усыновить. Так вот, она была уже не в том возрасте, чтобы ее удочерили, и она была немного напугана, но все можно исправить с помощью хорошей иллюзии. Красный император драконов станет ее защитой, а со временем и парой. Снег не мог выбрать лучшего момента для падения. Глава 9. Иссей вернулся в приют после дневной тренировки, и делал это медленно. Отчасти потому, что он устал, отчасти из-за красивого снега, падавшего с неба, а отчасти потому, что он направлялся от еще одной головной боли, которая относилась к более серьезной категории. Теперь был вечер, и ветер усиливался, а значит, ему следовало спешить в приют, но он не мог не любоваться падающим снегом. Это было так красиво в его глазах, так чисто, так невинно. Соломон тоже смотрел на это с трепетом, так как до этого снега почти не видел, но Драйк просто не любил холод. По правде говоря, ему все еще было грустно, что предстоящее Рождество он проведет без кого-либо, но Драйк и Соломон помогли ему справиться с этим. Он мог скрыть свое присутствие как Красный Император Драконов, так что приют был в безопасности. В конце концов он добрался до приюта, открыл дверь и вошел внутрь, поставив свою обувь рядом с другими и подождав, пока она высохнет. Но когда он входил в приют, к нему подошла одна из монахинь. «О, Иси, слава Господу, что ты прибыл», — сказала монахиня, почему-то довольно весело. «Здесь есть кое-кто, кто хотел бы поговорить с тобой». «А, со мной, почему?» — спросил он, но тут Соломон и Драйк оживились. «Усыновление?» — спросил Соломон. «Это кажется подозрительным. Уже довольно поздно, и они специально просят Иссея», — сказал Драйк, выражая свою озабоченность. «Будь осторожен, Иси». Иссей слушал своих наставников и, прежде чем монахиня успела спросить, продолжил. «Они попросили именно меня?» – спросил он, и монахиня на секунду остановилась. «Нет, не совсем, но было дано довольно подробное описание. Я имею в виду, что у нас есть другие дети с каштановыми волосами и глазами, но ты единственный со шрамом на руке». Монахиня ответила, и Соломон, Драйк и даже Иссей отнеслись к этому скептически. «Но не будем медлить. Пошли, она хочет с тобой познакомиться». Не теряя времени, монахиня отвела Иссея в другую комнату, где он заметил странную девушку, разговаривающую с администратором приюта. И Соломон разделял мнение Иссея, что его удивило. «Какая красота!» – воскликнул Соломон прежде, чем Драйк вздохнул. «Черт возьми, Соломон, я знаю, что тебе нравятся женщины, но постарайся сосредоточиться. Это ненормальная женщина, разве ты не понимаешь?» — сказал Драйк встревоженно, и Соломон, и Иссей зацепились за это, но Соломон не совсем понял. «Точно, ваши чувства более ограничены. В таком случае, позвольте мне сказать прямо, она сверхъестественное существо, не кошо. Я чувствую ее ауру и запах, в этом нет сомнений. Они опасны?» — мысленно спросил Иссей. «Очень, но я не знаю, по каким причинам она захотела связаться с тобой. Есть шанс, что мы были неосторожны, и она знает, что ты Красный Император Драконов, ситуация, в которой ты должен быть готов либо сражаться, либо бежать», — сказал Драйк. «Я согласен с Драйгом», — добавил Соломон. «Если это существо так опасно, как ты говоришь, тогда мы должны быть готовы, даже если она выглядит довольно молодо, не обманывайся внешностью». Пока они разговаривали, Иссей встретился глазами с девушкой, заметившей его взгляд. Насколько он мог судить, Соломон был прав, она была очень красивой. Ее орехово-золотые глаза, хоть и были знакомы, он не мог вспомнить, где именно, но он не мог не заметить ее одежду и тело, которые действительно привлекали внимание. Девушка перед ним была одета в светло-голубые джинсы, которые красиво облегали ее бедра, и в хорошо сидящий топ на ее торсе, окрашенный в зеленый цвет с застежкой-цветочком, которая, казалось, немного боролась с ее стройным бюстом. Волосы у нее были длинные, черные и на вид гладкие, а челка падала на бок. «Привет, малыш», — сказала она, приседая до его уровня. «Ты Иссей?» Ее голос звучал приятно для слуха, но внутри Иссей Драйк повторял свои слова: «Не обманывайся». Пока они не узнают, чего она хочет, Драйк и Соломон посоветовали Иссею быть осторожным. «Да, мэм», — вежливо ответил Иссей, не видя смысла устраивать здесь сцену. Не то чтобы он мог просто достать свой усиливающий механизм и начать палить во все вокруг. «О, пожалуйста, не надо таких формальностей», — сказала она, немного посмеиваясь. «Кроме того, это заставляет меня казаться старой. Если ты настаиваешь на том, чтобы быть вежливым, по крайней мере, зови меня мисс». Иссей кивнул головой. «Хорошо, мисс». Затем он повернулся к администратору и монахине. «Что происходит?» «Ну, Иссей, эта юная леди на самом деле собирается усыновить тебя. Она специально попросила тебя, везучий мальчик», — сказал администратор. «Ты здесь меньше года, а уже едешь в новый дом. Усыновить?» — повторил Иссей, глядя на девушку, которая просто улыбнулась ему. «Значит ли это, что мне нужно сменить фамилию?» «О, я не заставлю тебя изменить ее, если ты не хочешь», — сказала девушка, избавляя его от беспокойства. «Если хочешь, можешь оставить свою старую фамилию». «Да, кстати, чуть не забыла. Меня зовут Куракатадзё». «Она ужасно мило», — заметил Соломон. «Да, пока она не начнет промывать мозги Иссею», — сухо и скептически ответил Драйк. Он не доверял Йокаем, ни капельки. Но было еще что-то с ней, другой запах. Он казался знакомым, но он никак не мог сообразить, в чем дело. «Ну что, Иссей?» Монахиня посмотрела на него сверху вниз. «Как насчет того, чтобы мы оставили вас двоих наедине, чтобы немного узнать друг друга? После этого мы можем обсудить и, надеюсь, оформить усыновление». Иссей слегка кивнул, затем монахиня подошла к администратору, выведя мужчину из комнаты и оставив их наедине для разговора. Однако, как только они вышли из комнаты, Курака вздохнула с облегчением. «Слава духам, они ушли, ня», — сказала она, затем, к удивлению Иссея, у нее на голове выросла пара кошачьих ушек, а сзади — два хвоста. Она хихикнула над ним, снова присела на корточки и улыбнулась ему. «Не волнуйся, я не кусаюсь». Глаза Иссея оставались широко раскрытыми, даже когда Драйк и Соломон сузили свои глаза в ментальном мире. «Видишь, я так и знал. Подожди секунду. Посмотри на ее уши и хвост. Черные, совсем как у вчерашней кошки. У меня было предчувствие насчет этой кошки, так что, думаю, это так». «Ты была», — начал Иссей, пытаясь подобрать слова, но его глаза постоянно отводились к ее ушам. Они выглядели очень мягкими, и она сидела на корточках до его уровня, чтобы он мог дотянуться до них. «Кошка, которую ты подобрала вчера, это была я, да, ня», — довольно весело признала Курака. «Спасибо, что вытащил меня из холода. Ты был очень мил, и за то, что накормил меня, ня». Эти звуки «ня», которые она издавала, тоже были довольно милыми. «Иссей, послушай меня», — сказал Соломон, начиная вживаться в свою роль. «Задай ей эти вопросы». Иссей с помощью Соломона начал задавать Кураке несколько вопросов. «Почему я?» — спросил он, потом указал на себя. «Почему ты усыновляешь меня?» «Это потому, что я Красный Император Драконов. Так ты знаешь о своей силе, ня?» — снова спросила Курака, потом начала серьезно отвечать. «Ну, частично, но с одной стороны, я также хотела отблагодарить тебя за то, что ты меня принял, и усыновить тебя кажется идеальной идеей, но я также хочу этого, потому что это поможет мне, ня». «Помочь тебе? Чем?» — спросил Иссей. «Ну, я не только Накашоу, но и бродячий дьявол», — она призналась, и услышав это, Драйк взорвался в голове Иссея. «Иссей, осторожней», — сказал он, заставив Иссея вздрогнуть. «Бродячие дьяволы – это возрожденные дьяволы, те, о которых я говорил тебе раньше, но они либо сбежали, либо убили своих хозяев. «Подожди, Драйк, похоже, она не жаждет крови», — сказал Соломон, стараясь быть голосом разума. «Иссей, продолжай задавать вопросы». «Бэб, бродячий дьявол», — спросил Иссей, заикаясь. «Ты сбежал от своего хозяина?» Глава 10. Курака выглядела несколько удивленной тем, что этот мальчик знал о дьявольской системе, но решила быть правдивой. «Не совсем. Она убила его. Она убийца. Иссей, я слышал достаточно. Достань усиливающий механизм, и давай взорвем ее. Ей-богу, Драйк, ты не мог бы успокоиться. Я понимаю, что ты беспокоишься за Иссе, но насилие – это не выход. Подумай», – сказал Соломон, следя за тем, чтобы место не погрузилось в хаос. «Она здесь, чтобы усыновить Иссе, а не причинить ему вред. Какими бы ни были ее причины, она могла бы поступить совсем иначе, раскрыв нас, но она раскрыла нам свою личность. Я знаю, что она не лжет. Годы лжи, через которые я прошел, будучи царем, научили меня этому. Однако я также могу сказать, что она что-то скрывает, то есть ты, вероятно, не ошибаешься, но если она это сделала, то почему? Почему она это сделала? Почему ты убила своего хозяина?» — спросил Иссей, застигнув врасплох и короля, и дракона. Скорее всего, они не обращали внимания на то, что Иссей мог их слышать, и он сам начал задавать вопросы. Курака, казалось, почувствовала себя неловко, но она знала, что если ей нужна помощь ребенка, то ей нужно сказать правду. «Никаких секретов. Мой хозяин был гнилым ублюдком», — она начала. «Я и моя сестра Широни присоединились к Перу Дьявола, чтобы иметь крышу над головой. Однако мне пришлось убить его, когда я узнала, что у него есть планы экспериментировать над моей сестрой в его попытках создать супер-дьявола». «Это смешно», — сказал Драйк, не веря словам Кураки. «Даже если она и ее сестра были не кашо, редкими йокаями, это не значит, что из них можно создать супер-дьявола. Господи Иисусе, Драйк, она не лжет», — сказал Соломон, пытаясь сдержать гнев дракона. «Каждое слово, исходящее из ее уст, чистая правда». «Понятно». И снова Иссей заговорил без их руководства. «Ты сделала это для нее. Где сейчас Широни?» «Когда я убила своего хозяина и сбежала, мне пришлось оставить ее», — сказала Курака, опустив уши. «Но я знаю, что она была отдана кому-то лучше, чем он, и стала частью Пера, так что я, по крайней мере, могу спать спокойно, зная, что она в безопасности. Ня. И почему я нужен тебе для защиты? Я всего лишь ребенок», — Иссей слабо возразил, но Курака просто улыбнулась, схватив его за руку, на которой проявляется его гир, и подняла ее. «Ребенок, владеющий Лангином, который является красным императором драконов», — сказала она, глядя на него. «Не буду врать, ня. Меня разыскивают дьяволы и большая часть преступного мира из-за того, что я сделала, как и любого другого бродячего дьявола, шастающего вокруг. Но, в отличие от них, у меня есть ты, ня». «Че что?» — Иссей заикался, но больше из-за того, что она держала его за руку, чем из-за чего-то еще. «Почему это имеет значение?» «Потому что, если меня защищает Красный Император Драконов, никто не посмеет приблизиться, ня», — сказала она с дерзкой улыбкой. «Они будут слишком бояться твоего гнева, чтобы предпринять что-либо. Опять же, я всего лишь ребенок. Почему они должны бояться меня?» — возразил Иссей, заставив Кураку надуться. «Да, но ты не останешься ребенком вечно, верно?» — она ответила. «Она права», — сказал Соломон. «Ты действительно на ее стороне, я не на чьей стороне, но она права. Иссей обязательно вырастет, и когда он это сделает, у него будет более чем достаточно силы, чтобы отпугнуть любого, кто попытается причинить вред ей или ему», — сказал Соломон, но затем продолжил текущую тему. «Однако это не означает, что настоящее нужно забыть. То есть нет, но, тогда этого достаточно для меня, ня. Не волнуйся, я не позволю тебе драться или что-то в этом роде, но если...» — она посмотрела на его руку. «Ты мог бы меня усилить». «Усилить тебя?» — сказал Иссей, звуча немного сбитым с толку. «А боже, разве ты не знаешь? Большинство людей в подземном мире знают о некоторых способностях лангинов, и я говорю тебе, что ты можешь передавать свою усиленную силу и другим», — сказала Курака, затем посмотрела ему в глаза. «Пожалуйста, в конце концов, не мы нуждаемся в ней, а она нуждается в нас», — вздохнул Соломон. «Она хочет нашей помощи, потому что это принесет ей чувство защищенности. Однако я не могу утверждать, что ее помощь была бы ненужной. Соломон, похоже, «Ты хочешь сказать, что мы должны принять предложение этой кошки?» — сказал Драйк, глядя на короля. «Потому что именно это я и говорю». Драйк собирался возразить, но Соломон постучал тростью по земле мысленного ландшафта, издав эхо звука. Не знал, сработает ли это, но рад, что сработало. «Теперь, Драйк, причина, по которой я говорю то, что говорю, в том, что, как ты сказал, она накошел, верно, редкий Икой. Если бы она помогла обучить Иссе, прогресс был бы больше. Ты хочешь сказать, что я могу ожидать крушитель баланса к кануну Нового года или что-то в этом роде?» — спросил Драйк скептически и не совсем согласный с предложением Соломона. «Я сказал, что это принесет пользу, а не сотворит чудеса», — сказал Соломон, уточняя. «Тем не менее, нельзя отрицать, что у нас есть равное количество причин, чтобы отклонить ее предложение. Это подвергло бы нас риску, не говоря уже о том, что мы вообще почти ничего не знаем о ней. Она рассказала нам, почему она бродячая, что у нее есть сестра, что она разыскиваемая преступница, и все это правда. Но это также причина, по которой мы можем принять ее просьбу, тот факт, что у нее, кажется, нет других вариантов. Она была честна с нами все время, или, по крайней мере, рассказала нам некоторую частичную правду, но, основываясь на всем этом, я предлагаю, чтобы Иссе принял ее предложение. Я все еще думаю, что риск слишком велик. Кроме того, мы добились прогресса без ее пушистого зада, мы можем продолжать в том же духе», — возразил Драйк. «Иссе, последний выбор за тобой. Выбирай, иди с ней или оставайся здесь. Я не могу принуждать тебя в любом случае». Иссе немного подумал над выбором, пытаясь придумать окончательный вариант. Он посмотрел на Кураку, заметив, что она смотрит на него тепло и несколько умоляюще. Она боялась, не так ли, и была в чем-то похожа на него. У них обоих не было никого с собой на Рождество. Опять же, его родители не были христианами, но праздновали его, так как семья Ирины познакомила их с праздником, который они нашли очень веселым. Быть вместе с семьей и друзьями было действительно весело, и мысль о том, что в этом году, в это Рождество он будет один, без семьи и друзей, пугала его. Конечно, у него были друзья в приюте, но это было не то. Курака оставила Широне, свою сестру, чтобы защитить ее, и в глазах Иссе это было очень смелым поступком. Должно быть, она была очень смелой, чтобы сделать что-то подобное, показывая, как сильно она любит свою сестру. Родителей она никогда не упоминала, но Иссе и не собирался спрашиваться. Учитывая то, что им пришлось сделать, их родители могли быть такими же, как и его. Их больше не было рядом. Она была одна, как и он, без семьи, с которой можно было бы провести холодное время года. Он принял решение и показал это, продолжая держать Кураку, заставляя ее немного вскрикнуть от внезапного прикосновения, когда он обнял ее, не обращая внимания на ощущение ее груди, прижимающейся к нему. «Хорошо, может немного, это было очень приятно. Курака, у тебя есть с кем провести праздники?» — невинно спросил он, на что Курака, похоже, несколько опешила, но она просто улыбнулась, медленно отвечая на объятия. «Нет, хочешь провести их со мной?» — медленно спросила она, на что Иссе кивнул. «Спасибо», — сказала она, улыбаясь ему и вставая. «А теперь, как насчет того, чтобы закончить усыновление и уйти, ня?» — сказала она, и ее кошачьи черты пропали. Глава 11. Затем последовало возвращение администратора приюта и вручение Кураке документов об усыновлении. Технически она была недостаточно взрослой для усыновления, но с помощью магии иллюзии она выглядела немногим старше 25 лет, что более чем достаточно для усыновления. «Добавьте несколько более или менее поддельных документов», — Иссе сказал, что хотел бы быть ее приемным сыном, и они почти все закончили. «А теперь самое смешное. А теперь, мисс Стадзё, если вы позволите мне спросить, почему вы специально попросили Иссе?» — спросил администратор. «Не поймите неправильно, но обычно мы не получаем таких конкретных запросов о конкретном ребенке, не говоря уже о таких деталях, как шрам на его руке. Вы случайно его не знаете?» — Курака изобразила легкую фальшивую неловкую улыбку. «Ой, вы нас поймали», — сказала она, и администратор выгнул бровь. «Я и Курака друзья», — сказал Иссе, пытаясь придумать историю с помощью Соломона. «Я встретил ее, когда впервые попал в приют, и мы встречались и разговаривали. Она очень милая и добрая. Я только недавно сказал ей, что я сирота, и она сказала, что хочет меня усыновить, но я испугался, что вы не позволили бы ей, потому что я знал ее». Администратор рассмеялся. «Это смешно, Иссей. Это просто говорит о том, что тебе повезло. Мисс Тадзё, я должен спросить, в свете этой новой информации, влияет ли знакомство с Иссеем на ваше решение об усыновлении? На самом деле, он и есть причина, по которой я усыновляю его». Она ответила, следуя маленькому плану Иссея. «Видите ли, я давно хотела ребенка, но у меня есть некоторые проблемы. Нет необходимости продолжать, мисс, я понимаю», сказал администратор, перебивая Кураку. «Большинство людей, которые усыновляют, обычно делают это, потому что они не могут иметь собственных детей, так что в этом нет проблемы. Вы пытались усыновить ребенка раньше?» «Нет, я только недавно узнала о своей неспособности иметь детей». Она ответила ложью. «Конечно, Курака была совершенно дееспособной и плодовитой, но им нужна была причина для усыновления. После этого Иссей сказал мне, что он сирота». Администратор кивнул головой, проштамповав последнюю бумажку. «Очень хорошо, несмотря на вашу первоначальную игру, которая, кстати, не является проблемой, я признаю, что вы имеете право на усыновление, мисс Тадзё. Просто подпишите эти бумаги, и вы двое можете уйти». В этот момент пришла монахиня с сумкой Иссея и его курткой. «Все готово». «Спасибо», сказала Курака, взяв ручку и подписавшись. Она положила ручку и встала со стула. Администратор убрал бумаги. Иссей побежал за своими вещами. Курака тоже пошла и надела на себя шубу, и они с Иссеем подошли к двери. «Еще раз спасибо», она сказала, предлагая вежливый поклон вместе с Иссеем. Прежде чем уйти, монахиня и администратор помахали им руками. Позже Курака и Иссей гуляли зимним вечером, когда падал снег, а позади них дул легкий ветерок. «Куда мы идем, Курака?» – спросил Иссей, на что его новая мачеха ответила. «Рядом есть заброшенное святилище, где, как я думала, мы могли бы жить». Она ответила, придумывая ответ. «Извини за возможные тяжелые условия, мне пришлось немало наврать в документах. Я на самом деле разорена и мне негде остановиться, и я, честно говоря, не знаю, что делать сейчас. Я не думала так далеко наперед». «Вы что шутите? Что ж, хорошо, что я всегда готов», — сказал Соломон, приготовив план на этот случай. И поскольку он предположил, что она может использовать магию, это было просто идеально. «Иссей, послушай меня, как только ты доберешься до храма, о котором она говорит, делай, как я говорю». Иссей кивнул и просто последовал за Куракой к храму, стараясь не заблудиться. В конце концов они добрались до храма. Иссей и два других его друга признали, что это место знавало лучшие дни. В целом это был довольно большой комплекс, но он находился в совершенно удручающем состоянии. Главное здание, которое было храмом, было покрыто виноградной лозой и разросшимися растениями, а идолы внутри, сделанные из дерева, в основном развалились. Он даже не знал, какому богу принадлежал этот храм, но предположил, что кем бы оно ни было, храм его больше не волнует. Внутренний двор был довольно большим, и, по словам Драйга, он идеально подходил для тренировок в будущем, если они смогут его немного очистить, позаботившись о некоторых камнях и разросшихся растениях и, возможно, о маленьких деревьях, которые выросли. Имелось также несколько других зданий. Одно, судя по большому деревянному забору и камням, окружавшим небольшой замерзший прудик, напоминало какую-то баню. Горячий источник, а они не замерзли? Однако Соломон ответил на этот вопрос, заявив, что он, вероятно, был искусственным и не использовал природную горячую воду. Даже если храм находился на вершине небольшой горы, окруженной лесом, это не означало, что здесь был природный горячий источник, а отсутствие обслуживания привело к тому, что вода стала холодной и замерзла. Остальные постройки довольно сильно отличались друг от друга, так как одно выглядело как сарай для хранения различных инструментов и оборудования, но и он был в плохом состоянии. Затем было административное здание, которое было здесь самым большим. Туда и отправились Иссей и Курака, открыв его и войдя внутрь. Было еще довольно холодно, но Курака провела его в одну из комнат. Здание было довольно маленьким, но, похоже, в нем было несколько свободных комнат, и им посчастливилось найти несколько футонов. Они были немного грязными, но в целом в хорошем состоянии. Они использовали по два одеяла на ночь, чтобы согреться, даже не раздевшись до пижамы. Они спали в одной комнате на разных футонах, но Иссею пришлось признать, что это было тяжело даже с его зимней одеждой и одеялами. У него снова разболелась голова, пока они пытались уснуть, но Курака, заметив это, быстро среагировала. Она использовала свою магию, чтобы успокоить боль. Что бы ни планировал Соломон, Драйк искренне надеялся, что это будет достаточно хорошо, иначе он мог бы испепелить старого ублюдка. На следующий день, проснувшись, Иссей увидел, что Курака исчезла со своего футона и выбрался из своего, оставив его грязным на земле, как и Курака, не особо заморачиваясь с ним, и пошел искать ее. В конце концов он нашел ее, сидящую у главного храма. «Эй, Курака», — сказал Иссей, привлекая ее внимание. «Что ты делаешь?» «О, Исе, я просто искала кое-что, что мы могли бы продать», — сказала она, признавшись, что собиралась украсть вещи из храма. «Это место и так в плохом состоянии, а это значит, что все ценное, что мы найдем, может чего-то стоить. В конце концов, нам нужно есть, ня. Плохой выбор. Ты наверняка разозлишь какое-нибудь божество», — сказал Соломон. «Ну, Иссей, мы забыли сделать это прошлой ночью, но теперь послушай меня. Положи руку на голову Кураки». Иссей слушал. «Эй, Курака, он хочет с тобой поговорить». «Кто? Красный дракон?» — спросила она, опасаясь встречи с красным императором драконов, самим Драйгом. Но Иссей покачал головой, потом протянул руку, и глаза Кураки расширились. Иссей не мог творить магию, но это была техника, предназначенная для того, чтобы позволить кому-то общаться в разуме. Глава 12. Это была довольно приличная техника для тех, кто освоил мысленный ландшафт, что еще больше удивило Кураку, когда она проснулась в белом пространстве, часть которого была в огне. Она увидела там старика с золотой тростью в руке. «Где я?» — спросила она, шагнув вперед и услышав собственное эхо. «Это мой мысленный ландшафт», — сказал Иссей, заставив Кураку немного подпрыгнуть. «Извини, здесь я разговариваю с Драйгом и Соломоном». «Соломоном?» — эхом повторила Курака, обернувшись и увидев старика. «Погоди, царя Соломона, одного из самых богатых и могущественных магов из когда-либо живших людей, того, кто поработил всех первоначальных дьяволов 72 домов. Мудрый царь Соломон, это действительно я, да», — сказал Соломон, привлекая ее внимание. «Приятно познакомиться, Курака. Прошу прощения, что Драйга здесь нет, но он не совсем в настроении разговаривать с такими, как ты, так сказать. Все в порядке», — сказала она, пытаясь осмыслить происходящее. Мальчик, которого она считала только красным императором драконов, также имел Соломона внутри себя. «Проклятие! Она сорвала джекпот, значит, вы тоже обитаете в его теле?» «Да, я не знаю, как я пришел к этой ситуации, но за последние пару месяцев я взял на себя роль наставника для юного Иси», — ответил Соломон. «Кстати, это была моя просьба к нему довериться тебе и принять твое предложение. Хотя не знаю, сказал бы я нет даже без твоей просьбы», — признался Иссей, странно улыбаясь. «Соломон и Драйк много спорили там, так что я запутался». Соломон вздохнул. «Несмотря ни на что, Курака, я благодарю тебя за то, что усыновила Иссея и позаботилась о нем». Царь поклонился ей, как это было принято у японцев, как он узнал, затем снова выпрямился. «Тем не менее, я не могу не выразить свое неудовольствие по поводу твоей недальновидности в отношении ситуации. Иссей – растущий мальчик, ему нужна хорошая среда, чтобы расти и развиваться, как человеку, так и как красному императору драконов. Что-то, что не может предложить разрушенный храм». Курака немного пристыженно опустила глаза, потому что только что была отругана мудрейшим из людей. «Наверное, я поторопилась, ня», — она призналась. «К счастью для тебя, у меня всегда есть план», — сказал Соломон, привлекая их внимание. «Я предвидел, что у тебя может не быть фактического места, где можно было бы правильно воспитать Иссея и помочь ему развиваться. Я имею в виду, сколько тебе лет на самом деле. Обычно у дамы не спрашивают ее возраст, но в данном случае все было по-другому. Мне 19. Она ответила просто и ясно. «По крайней мере, ты хорошо управляешься со своими способностями, которых, я надеюсь, достаточно для того, что я собираюсь предложить. Скажи мне, насколько хорошо ты разбираешься в магии телепортации?» Курака оживилась. «Я довольно хороша, даже очень, ня», — она сказала. «Можешь ли ты телепортировать что-то издалека к себе?» — спросил Соломон, наблюдая, как меняется выражение ее лица. «Я имею в виду, если бы я знала, где именно находится цель, тогда я думаю да», — сказала она неуверенно. «Мне может понадобиться усиление, в зависимости от расстояния. Это не проблема, сказал Соломон и сразу перешел к делу. Раньше я также был одним из самых богатых царей в мире, и прежде чем я потерял большую часть своего состояния, я спрятал большую часть своих сокровищ. Услышав о сокровищах, Курака выпрямила хвост и громко пробормотала «ня», догадываясь, что собирается сказать царь. «Кажется, ты догадалась. Вы дадите мне местонахождение некоторых из этих сокровищ, чтобы обеспечить нам лучшую жизнь, ня?» – спросила она, взволнованная обещанием такой большой суммы денег. «Спасибо, Соломон», – сказал Иссей, поблагодарив царь, который улыбнулся и рассмеялся. «Ни за что меня благодарить. Они мне больше не нужны, так что они вполне могут пригодиться в твоих руках. А теперь, Курака, слушай меня внимательно. Я не дам тебе местонахождение всех моих спрятанные сокровища, только определенное количество, когда они тебе понадобятся. Я также лично буду распоряжаться финансами через Иссе, понятно? Если это значит, что мы больше не будем спать в спальных мешках, то да, ня», взволнованно ответила Курака. «Скажите мне, что мне нужно сделать?» «Хорошо, во-первых, есть некоторые вещи, которые ты должна знать об Иссе, а именно то, что я считаю связанным с его головными болями». Выбравшись из разума, Соломон сказал Иссею, что сказать Кураке, и она, не теряя времени, наколдовала шестиугольный магический круг на земле перед храмом, сфокусировав свою магию. Курака была удивлена, услышав, что Иссей, казалось, видел вещи, как если бы они были видеоигрой, и как это, казалось, также влияло на его развитие, но она не стала вникать дальше, поскольку Соломон заверил ее, что с возрастом это может исправиться. Соломон сообщил ей координаты первого тайника. Как она сказала, Курака действительно нуждалась в помощи Иссе, которую он был счастлив предоставить. Призвав усиливающий механизм, Иссей сосредоточился и сумел, с небольшой поддержкой и временем, разблокировать третью форму своего механизма, позволившую ему передать силу Кураке, сделав ее магическую силу достаточно высокой, чтобы она смогла успешно призывать то, что выглядело как старый сундук. Иссей подошел к нему, увидев что-то вроде кодового замка, но Соломон сказал ему комбинацию. Как только код был введен, Иссей открыл его, изумляясь увиденному перед ним. Курака тоже подошла к нему после того, как немного отдохнула, и она чуть не задохнулась, увидев золото и драгоценности в каждом дюйме сундука, и даже глиняную посуду, которой было много веков, и в которой было много богатств. Рубины, изумруды, бриллианты, сапфиры, жемчуг, золото, все это было там. Курака, не теряя времени, схватила пару золотых серьг, инкрустированных черными драгоценными камнями. «Как я выгляжу, ня?» – спросила она, гадая, как серьги смотрятся на ней. «Выглядишь красиво, Курака», – сказал Иссей, тоже проведя руками в сундуке, поднимая большое количество богатств, а затем позволяя им падать с рук обратно в сундук. «Вау, мы богаты!» «Не совсем так», – Соломон вмешивается. «Послушай, Иссей, и обязательно скажи Кураке, вы не можете оставить эти богатства себе. Вы должны конвертировать их в деньги и использовать их, чтобы починить храм и превратить его в приличное место, где вы вдвоем можете жить. С оставшимися деньгами вы можете делать все, что хотите, главное, чтобы они не шли на бесполезные расходы». Иссей кивнул и рассказал Кураке то, что сказал ему Соломон, заставив ее немного надуться. Она спросила, может ли она хотя бы оставить себе серьги, на что Соломон не возражал. При этом Кураке удалось связаться с кем-то, кого она знала еще в подземном мире, который, узнав, что это одно из сокровищ Соломона, заплатил за все это большую сумму, которую Курака немедленно обналичила, открыв банковский счет. Однако, как и предсказывал Соломон, большая часть денег была потрачена на их новый дом, а именно его ремонт. Во-первых, они полностью выкупили землю, которая фактически была выставлена на торги, но никому не была нужна. Дальше началось настоящее веселье. Прежде чем они смогли связаться со строительной компанией, они решили сами спланировать ремонт, а некоторые детали были добавлены позже. Соломон снова выделился, поскольку он сам выступил в роли архитектора нового дома, в то время как Драйк по большей части хранил молчание, только предлагая некоторые предложения то тут, то там. Большинство зданий собирались снести, в том числе и храм. Административное здание будет реконструировано и станет их новым домом. Соломон также хотел сохранить двор таким же большим, каким он был, когда они прибыли, только убрать его и привести в порядок, оставить баню и починить ее, а также оставить кладовую. Он даже поставил колодец рядом со входом. К концу дня у Иссея и Куроки были готовы планы, и Курока связалась со сверхъестественной строительной компанией, убедившись, что использовала вымышленное имя и все такое, чтобы они не узнали в ней разыскиваемого преступника. Им дали планы и даже сказали, что если есть что-то лучшее, что, по их мнению, сработает, они могут добавить это, но шеф был достаточно доволен предоставленными чертежами, и он и его ребята приступили к работе, усердно реконструируя территорию, используя смесь тяжелой работы и магии. К тому времени, как пошел снег, они уже закончили, отдав Куроке ключи от нового дома и пожелав им удачи. И тут же приехала другая бригада, нормальная человеческая, с заказанной мебелью, техникой и другими необходимыми для их дома вещами. Но на этот раз это заняло немного больше времени, учитывая обстоятельства того, что им надо было все настроить. В итоге они работали до глубокой ночи, но, получив обещание премии, продолжали работать усердно. Тем временем им даже удалось доставить немного еды к себе домой, которую они запасли, как только кухня была готова. К тому времени, когда они все-таки закончили, была полночь, и Иссей предложил Куроке немного побаловать рабочих, прежде чем отправлять их домой. Однако они могли угостить их лишь некоторыми основными закусками и напитками, поскольку Курока призналась, что она не очень хорошо готовит. Драйк боялся за благополучие Иссея в руках этой женщины, но уступил. Пока все шло фантастически. Соломон тоже выглядел самодовольным, когда Драйк признал это, проиграв щелбан царю, который в конечном итоге заставил его упасть на свою нефизическую задницу. Но пока все выглядело хорошо, у Куроки и Иссея была крыша над головой, еда на столе и деньги в карманах, у них было все, что нужно для выживания, и даже больше. Курока также предлагала обучение Иссею, и прогресс, похоже, увеличился. А именно, Иссей по какой-то причине теперь получал больше опыта, но только достаточное количество, чтобы он мог оставаться на уровне 5 с их обычными ежедневными заданиями. Под руководством Соломона даже такой безответственный человек, как Курока, в конечном итоге не представляла проблемы. Глава 13. Иссей и Курока жили вместе уже около 10 лет, что до сих пор было фантастическим, за исключением нескольких моментов. А именно, в течение нескольких лет его EXP едва держался в пределах 9 го уровня, даже если Курока помогала своей магией, его головные боли были слишком сильными для него каждый раз, когда он пытался тренироваться или, когда Драйк хотел, чтобы он активировал свой крушитель баланса. Драйк сказал ему, что он должен был быть в состоянии активировать его, но из-за очевидной негативной реакции даже на попытку использовать его, они решили вместо этого сосредоточиться на других вещах, пока не решат проблему, а именно, магическая теория, о которой говорил Соломон ранее. Можно с уверенностью сказать, что Иссей хорошо справлялся со своей общей учебой, а на стороне Драйк и Курока заботились о том, чтобы он придерживался здоровой диеты и занимался физическими упражнениями, которые, несмотря на легкость, начиная с 14 лет он наращивал мышечную массу и изучал некоторые основные боевые приемы, чтобы защитить себя на улице. Курока даже пыталась научить его некоторым приемам тауки, но это оказалось тщетным. Головные боли были особенно сильными. Что касается его образования, Соломон предложил, чтобы Иссей обучался дома вскоре после того, как дом был построен, чтобы другие существа не заметили его присутствие. Даже если бы он мог это скрыть, некоторые йокай были очень чувствительны к подобным вещам, что Курока поддержала, сказав, что именно так она поняла, что он был красным императором драконов в первый раз. Соломон занимался его образованием вместе с Курокой и Драйгом, но в основном Иссею приходилось благодарить Соломона. Он был великим учителем. Что касается Куроки, то ее не беспокоил тот факт, что ей было почти 30, потому что Иссей заметил, что она почти не изменилась с тех пор, как усыновила его. На вид ей все еще около 20, и ее пышная фигура отвлекала внимание, и он не мог не восхищаться ею. Как только началось половое созревание, он начал видеть Куроку немного по-другому, что Соломон заметил и объяснил Иссею. Но это не помогло. Он стал немного извращенцем, в чем Драйк винил Соломона. Если интеллект короля повлиял на мальчика, то, само собой разумеется, повлияло и другое его качество, а именно его похоть. Затем Соломон признался Иссею, что раньше у него было 700 жен и 300 наложниц, что, Честно говоря, ошеломила Иссея. Он тоже хотел гарем, черт возьми. Соломон рассмеялся, когда он выразил им свое желание, а Драйк просто пробормотал что-то вроде «ну вот и снова», что смутило Иссея, но они показали, что Соломон не имел ничего против этого, так как Иссей был волен делать все, что хотел, со своей жизнью и даже давал советы, и Драйк сказал, что он может делать, что хочет, так как у большинства красных императоров-драконов до него были гаремы. Ему везет или как, но, как говорится, ситуация с Куракой изменилась после того, как он решил сделать первый шаг к своей маленькой мечте о гареме и в 16 лет как бы признался ей. Курака была польщена и, казалось, искренне нашла его привлекательным, но затем он рассказал ей о мечте о гареме, думая, что это все испортит и сделает неловким, но потом возникло еще большее замешательство, когда она пожала плечами и спросила, что в этом плохого. Судя по всему, у большинства дьяволов в преисподней были собственные гаремы, которые обычно принадлежали их перам. Ну, было несложно представить, что дьяволы делали что-то настолько грешное. Но их ситуация была немного неловкой, так как на бумаге Курака была приемной матерью Иссея. Но разве им было все не равно? Еще как. На самом деле, Курака сказала, что может в любой день проникнуть в приют и сжечь любые доказательства этих документов, чтобы позволить им, возможно, пожениться. Ее разговоры о браке испугали Иссея. Он не будет лгать, в чем он был честен. Она поняла, и они решили не торопиться. Соломон сказал Иссею, основываясь на том, что он узнал от нее, что Курака кажется более или менее девственницей. Она была довольно вульгарна и уверена в себе, в основном носила кимоно, чтобы обнажить возмутительно большое декольте, не говоря уже о игривости, но также очень нежной и доброй. Они спали? Еще нет. Они решили не торопиться, но это было несколько месяцев назад. Что касается других успехов Иссея в его усиливающем механизме, то он разблокировал третий этап, при условии, что он был разблокирован в течение длительного времени, но теперь он полностью овладел основными способностями своего механизма, но Драйк дал ему знать, что он может развиваться больше со временем. Более того, у него начал проявляться магический потенциал, хотя и слабый. Соломон был сбит с толку, почему это произошло, поскольку это начало всплывать только после его 16-летия, но не раньше. Мудрый король почувствовал, что что-то неладно, когда его магия пробудилась, но он не увидел ничего странного в разуме. В наши дни была весна, а точнее апрель, и Иссею исполнилось 18 лет. Драйк дал ему понять, что он уже провел большую часть времени, не встречая белого, так как после пробуждения усиливающего механизма встреча этих двоих обычно занимала меньше года. В настоящее время Иссей был в своей комнате, едва проснувшись, Курака спала рядом с ним и обнималась с ним. Это началось вскоре после того, как он признался ей, но он не жаловался. Обычно вместо пижамы она носила белое кимоно, но оно всегда легко стягивалось, и ее грудь выпирала наружу. Его глаза уже не были девственны. Однако сегодня кимоно держалось на месте, а это означало, что он не увидит ее активы во всей красе. Но когда Иссей начал просыпаться, он сделал это под крики Соломона и Драйга. «Соломон, что случилось?» Драйк, казалось, был в панике, и Иссей вскоре понял, почему. Он слышал, как Соломон испускает болезненные крики внутри своей головы, и заглянул внутрь, увидев его стоящим на коленях и схватившимся за голову. «Что такое, Гах?» Иссей попытался заговорить, но тут же и его ударила мощная головная боль, в процессе чего Курака проснулась от громкого крика. «Черт возьми, эта головная боль была хуже, чем все предыдущие вместе взятые. Иссей, что случилось?» С тревогой спросила она, наклоняясь к нему, пока он дергался от боли на кровати, обеими руками держась за голову. «Иссей, поговори со мной, что происходит?» Спросил он вслух. Его слух уже вел себя странно. Звон, вот и все, что он слышал, но он показался ему ужасно знакомым. Он не мог слышать взволнованных криков Кураки, и, как ни странно, его тело словно начало отставать от разума. Когда он пытался бить вправо, он не двигался, затем, когда он пытался двигаться влево, он двигался вправо, как будто его тело медленно получало команду от его мозга. Соломон испытывал похожие симптомы, но его эфирное тело совсем не отставало, а просто казалось, что он испытывает сильную боль, как и Иссей. Курака, в своем беспокойстве, попыталась применить к нему несколько навыков синдзюцу, чтобы облегчить боль, сосредоточив внимание на области вокруг его головы, постоянно пытаясь спросить его, что происходит, даже если ее слова оставались без внимания. Система пустоты, инициализация починки. Текущий игрок из сейхёда сканирование на наличие аномалий повреждений. Обнаружена аномалия. Проанализированы системные архивы и выявлено преждевременное включение системы, когда текущему пользователю было 8 лет, что было вызвано эмоциональным состоянием пользователя на тот момент. В результате был загружен и установлен абсолютно уникальный навык «Соломон», несмотря на незавершенное состояние системы. Однако навык «Соломон» останется активным. Причина. Навык был активен в течение последнего десятилетия и фактически сформировал сильную связь с пользователем из сейхёда. Обнаружено повреждение. Из-за преждевременного пробуждения 10 лет назад система была повреждена, в результате чего пользователь потерял опыт и не смог правильно повысить уровень. Кроме того, системные журналы показывают потери опыта, пока игрок спал. Визуальные дополнения были повреждены. Аудио было повреждено. Обнаружено повреждение. Статистика пользователя все еще увеличивалась, и определенные навыки все еще формировались. Каждый раз, когда пользователь получал статистику или навык, вызывалась головная боль. После того, как починка будет выполнена, эти события больше не произойдут. Повреждения также были обнаружены в наградах за задания, а ежедневное задание давало опыт, который был ниже нормы. После возмещения ущерба опыт игрока, задания и все остальное, что понесло ущерб, снова начнет работать соответствующим образом. Перед Эссеем появились прозрачные экраны с черным текстом, и его глаза метались по всему. Вот как Соломон оказался в нем, что имелось в виду под навыками. Что такое система пустоты, и почему Курака этого не видит? Ее руки были прямо над его лицом, просматривающим проклятый текст. Система пустоты была отремонтирована на 75%. Все основные функции были успешно исправлены. Теперь система перейдет в фоновый режим, чтобы снизить нагрузку на игрока. Хорошего дня, глава 14. Боль исчезла так же быстро, как и началась, и чувства Эссея вернулись к нему, в результате чего он сделал глубокий вдох. Соломон, казалось, выздоровел, и он посмотрел на Драйга с выражением откровения. «Курака?» — спросил Эссей, глядя на нее. «Эссей», — сказала она, обнимая его и уткнув его голову себе в грудь. «Я так рада, что с тобой все в порядке. Ты кричал и метался, а мое синдзюцу не помогло облегчить боль. Что случилось? Какой бы приятной ни была ее грудь, было более насущное дело. Курака, ты когда-нибудь слышала о чем-то, что называется системой пустоты?» — спросил Эссей и наблюдал, как она смотрит на него с замешательством. «Ты имеешь в виду что-то вроде божьей системы?» — спросила она, пытаясь понять. «Нет, я так не думаю», — сказал Эссей, а затем заметил что-то в поле своего зрения. Это выглядело как проценты, в настоящее время 90%. «Что-то странное», — сказал он, подняв руку и сжав кулак. «Я чувствую себя странно. Эссей, ты меня беспокоишь», — сказала Курака, взяв его руку в свою. «Что странно? Что случилось?» «Возможно, я и Драйк сможем просветить вас по этому вопросу», — сказал Соломон, и, как ни странно, теперь Курака тоже могла его слышать. За целое десятилетие он никогда не мог этого сделать, но теперь он, казалось, мог общаться без использования Эссея в качестве посредника. «Кажется, судьба наконец раскрыла, почему я здесь. Соломон, Эссей позвал царя». Затем процент загрузки исчез, а на его месте появился большой экран, белый с крупным жирным черным текстом. Эссей отпрыгнул назад, увидев это, заставив Кураку забеспокоиться и подойти к нему, но как только она коснулась его, она также увидела экран. «Эссей, что это?» — спросила она, чувствуя тревогу. «Добро пожаловать, геймер Эссей Хёда, в систему пустоты. Прежде чем мы начнем обучение, кажется, что требуется правильное объяснение природы системы, и поэтому объяснение будет предоставлено. Видите ли, система очень похожа на священный механизм, который передается от одного пользователя к другому после его смерти. Разница, она делает это межпространственно. Система использовалась во всех мирах множеством разных людей, предоставляя им способности из их мира и за его пределами. Одни использовали их во благо, другие во зло. И теперь ваша очередь владеть системой. Ну, технически, вы использовали ее с 8 лет. Система активировала себя в результате вашего эмоционального состояния, в результате чего вы приобрели навык «Соломон». Он дает вам самого Соломона в качестве проводника и помощника в управлении системой. Более подробная информация о навыке будет предложена позже. Однако система не была установлена должным образом, в результате чего ей был нанесен значительный ущерб, на устранение которого ушло целое десятилетие. В результате вам также было отказано в некоторых аспектах вашей прогрессирующей способности, таких как разблокировка крушителя баланса вашего священного механизма. Ваша способность использовать магию также была затронута. Однако по мере того, как система исправлялась, некоторые аспекты были устранены, поэтому вы смогли восстановить свою способность использовать магию в 16 лет. Теперь, вы хотите увидеть обучение? Да нет, это, пробормотала Курака, поражаясь этому виду. Подождите, а что именно она делает? Возможно, в этом обучении есть больше информации, сказал Драйк, когда усиливающий механизм материализовался. Честно говоря, это кажется интригующим. Интересно, как это связано с Божьей системой. Однако Соломон некоторое время молчал. Так вот как я оказался внутри тебя, Иси, сказал царь, осторожнее. Чем бы ни была эта сила, ее возможности намного превосходят все, что мы можем себе представить. Сглотнув, Иссей протянул руку и нажал кнопку «Да», затем увидел, как расширился экран. «Добро пожаловать, геймер, в обучение. Как вы могли заметить, система – странная вещь, не говоря уже о том, что она позволяет вам жить так, как если бы это была видеоигра. Что?» – закричал Иссей, найдя текст нелепым. «Жить так, как если бы это была видеоигра», – скептически отозвалась Курака. «Это звучит как безумие. Мы уверены, что нас никто не разыгрывает. Ты чувствуешь чье-то присутствие, кроме нашего, Курака», – задал ей вопрос Соломон, на что Курака немного подумала, прежде чем покачать головой. «Это реально. Теперь, в начале обучения, знайте, что у вас есть интерфейс». Внезапно в поле зрения Иссея появилось множество вещей, в том числе его изображение в верхнем левом углу его зрения с зеленой, желтой и синей полосой рядом с ним и темно-зеленым кругом вокруг него. Сначала основы, а именно ваши ХП, выносливость и мана. ХП или очки здоровья – это ваше общее состояние здоровья. Если оно достигает 0, то вы будете мертвы. Выносливость – это значение, которое используется для усиления ваших навыков и других действий, в то время как мана выполняет аналогичную роль, но с магией. Теперь о доступе к главному меню, не так ли? Вы можете сделать это, говоря или думая об этом. Попробуйте сейчас сказать меню. Иссей посмотрел на Кураку, которая посмотрела на него столь же сбитым с толку взглядом и решил поступить так, как было велено. Меню. И перед ним появился большой экран. Статистика игрока. Навыки, перки, титулы, инвентарь, задания, отношения, магазин. Хорошая работа. Теперь в руководстве будет подробно рассмотрена каждая из вкладок, поэтому, пожалуйста, терпеливо подождите. Во-первых, у нас есть статистика игрока. Иссей Хёда. Титул. Красный император драконов. Уровень. 1.01000 EXP. ХП. 500-500. 1 ХП мин. Вин. 500-500. 1 вин мин. Мана. 500-500. 1 мана мин. Сил. 5. Лов. 5. Маг. 5. Дур. 5. ШП шанс попадания. 5. Мудр. 25. Плюс 20 от абсолютного уникального навыка. Соломон. Инт. 5. Хар. 5. Удача. 5. СП. 0. Эффекты состояния. Как видите, это страница вашей статистики, где она отображается вместе с вашим титулом. Статистика растет по мере вашего роста, но также зависит от вашего снаряжения и других возможных навыков-перков. Тем не менее, текущая страница, которую вы видите, не точна, поскольку вы тренировались, но из-за ранее упомянутого повреждения вы не продвинулись так, как должны были, за целое десятилетие. Иссей Хёда. Титул. Красный император драконов. Уровень. 9.6907150 опыта. ХП. 1980-1980. 1 ХП мин. Вин. 1730-1730. 1 вин мин. Мана. 1580-1580. 1 мана мин. Сил. 17. Лов. 18. Маг. 13. Дур. 15. Шапе. 13. Мудр. 33. Плюс 20 от абсолютного уникального навыка. Соломон. Инт. 20. Хар. 21. Удача. 13. СП. 50. Эффекты состояния. похотливые желания. Поскольку в то время система была повреждена, она не все регистрировала, и, как вы заметили, каждый раз, когда у вас болела голова на протяжении всей вашей жизни, это было признаком того, что ваши характеристики увеличивались или что вы повышали уровень. Однако из-за характера повреждения вы так и не получили полную поддержку. Теперь, чтобы объяснить, как ваша статистика увеличивается, каждый раз, когда вы повышаете уровень, вы будете получать 1 очко статистики для всех доступных в настоящее время характеристик и 5 очков статистики, которые вы можете распределить по своему усмотрению, или выполните определенные действия, и вы получите 1 очко статистики к определенной характеристике. Например, если вы делаете что-то, предназначенное для наращивания силы, вы получите 1 очко силы. Но что касается вашей выносливости, ХП и маны, ХП и выносливость получают 100 к своему значению после каждого уровня, а мана получает 50, а ваши дуринг добавляют бонусное количество. Ваш показатель дур диктует количество бонуса ХП и выносливости. Например, прямо сейчас оно составляет 13, а это означает, что в следующий раз, когда вы повысите уровень, вы получите еще 130 единиц ХП в дополнение к 100 по умолчанию, основанным на вашем текущем значении ХП. Однако в случае с выносливостью этот бонус ниже на 50%, то есть вы получите только 65. И, чтобы было ясно, он использует значение дур, которое у вас было прямо перед повышением уровня. Но ваша мана увеличивается в зависимости от вашей характеристики инт, и, поскольку по умолчанию она имеет на 50% меньше базового увеличения, мана получает полный бонус, как и ХП. Теперь вы хотите подробно изучить каждую статистику или у вас уже есть базовые знания о каждой статистике? Вы также можете проверить позже, просто открыв эту страницу и сосредоточившись на одной статистике, чтобы выявить описание. Да нет, Исси нажал «нет», так как он раньше играл в видеоигры и знал, что означает статистика. Это было похоже на РПГ, серьезно. Однако ему было любопытно, как система помешала ему достичь крушителя баланса. Имело ли оно власти над его механизмом? Глава 15. Хорошо, идем дальше. У нас есть навыки, перки и титулы. Поскольку я предполагаю, что вы в значительной степени знаете основы, вот базовое введение. Навыки повышаются независимо от уровня игрока, что требует от вас неоднократного их использования для повышения уровня. У каждого навыка, если он не максимален, есть собственный счетчик опыта. Каждый навык требует затрат на активацию, в то время как титулы и перки не требуют, в большинстве случаев перки, и зависит от вашей статистики для определенных элементов, касающихся их. Навык может потреблять либо выносливость, либо ману, либо их комбинацию, и вы не можете использовать навык, если вам не хватает выносливости или маны. Навыки также разбиты на несколько категорий. Уникальный навык – это навыки, которые уникальны только для одного человека, то есть ни у кого больше их нет. Вы единственный, у кого есть такой навык, и его нельзя полностью скопировать. Абсолютный навык – окончательная эволюция навыка, возникающая, когда навык достигает определенного уровня и соответствует определенным требованиям, или когда несколько навыков объединяются вместе и образуют новый, более мощный навык. Наследственные навыки. Навыки, передаваемые по родословной, доступны только в том случае, если пользователь принадлежит к определенной родословной. Эти навыки имеют частичный иммунитет к копированию, как и уникальные навыки, но они не могут эволюционировать в абсолютные навыки или считаться уникальными навыками. Тем не менее, обычно через них можно развить новые навыки. Обычные навыки – это простые навыки, обычно называемые просто навыками, вот и все. Однако есть еще кое-что – поднавык. Поднавык – это навык, созданный из другого навыка или комбинации навыков и фактически являющийся частью этого навыка ОФ. Этот тип навыков может происходить из любой из предыдущих категорий и иметь некоторые общие черты. Перки также являются частью системы, но они более пассивны. Вы можете экипировать несколько перков одновременно, если соблюдены условия каждого из них. Они могут предлагать определенные улучшения, такие как увеличение характеристик или другие эффекты. Титулы немного похожи на перки, но вы можете иметь только один из них одновременно. В то время как перки могут давать только одно преимущество за перк, титулы могут давать несколько преимуществ. От увеличения опыта и увеличения статистики до других определенных функций и даже определенных специальных навыков и способностей. И, Кстати, вот ваши текущие навыки, перки и титулы. Навыки. Тело игрока, ур, макс. Этот навык предоставляет тело, которое позволяет пользователю жить в реальном мире, как в игре. Тело игрока – это пассивный навык, который уже получен и прокачан до максимума, так как способность игрока только начинает развиваться. Не получает физического урона от атак, только боль на несколько секунд и потерю ХП. После сна в постели восстанавливает ХП и ману, а также лечит все статусные эффекты. Если игрок потеряет часть тела, если его здоровье не равно ноль и никакие эффекты не говорят об обратном, указанная конечность будет регенерирована. Разум игрока, ур, макс, он позволяет пользователю спокойно и логически обдумывать вещи. Позволяет оставаться в спокойном состоянии ума. Иммунитет к психическим расстройствам. Уникальный, усиление, макс. Пользователь может удваивать свои, исходные, характеристики каждые 10 секунд. Работает только на силу, дур, ловкость и магию. Каждое использование способности усиления требует 50 выносливости, и пользователь может сделать только одно усиление за каждые 5 исходных, дур. Эффекты этого умения длятся 5 минут, независимо от того, сколько раз оно было использовано. Оно не может удвоить выносливость, ману или ХП пользователя. Кроме того, пользователь может сохранить усиление для последующего выпуска с помощью навыка. Взрыв. Уникальный, драконий выстрел. Ур 2500-800. Сосредоточив свою грубую силу в одной точке, а затем выпустив ее, вы разработали эту, казалось бы, жалкую, но разрушительную атаку. Этот навык наносит урон в зависимости от вашего показателя силы плюс 50%, даже если указанный показатель в настоящее время находится в состоянии усиления. Этот навык стоит 50 выносливости для использования и имеет 5-секундную перезарядку между применениями. Уникальный взрыв. Макс. Пользователь высвобождает сохраненное количество усилений, однако пользователь может накапливать только одно значение усиления за каждые 10 исходных, дур. Следует также отметить, что после использования взрыва выносливость пользователя будет постоянно истощаться со скоростью, которая зависит от количества усиления, 25 выносливости мин за усиление. После того, как выносливость пользователя падает ниже 100, применяется эффект статуса восстановления. Уникальный перенос, макс. Эта способность, разблокируемая на последнем этапе усиливающего механизма, позволяющая пользователю передавать до 80% накопленной им силы другим людям. Таким образом, пользователь может сначала накапливать энергию, используя усиление и взрыв, а при переносе, в зависимости от количества выданной энергии, пользователю будет разрешено снова использовать усиление. Заблокировано до уровня 10, чешуйчатая кольчуга, макс. Крушитель баланса как усиливающего механизма, так и божественного разделения, позволяющий пользователю покрыть себя доспехами, сделанными из силы драйга, и увеличить свою общую силу, плюс 25% к текущей силе, дур, ловкости и магии пользователя, и позволяющие многократно использовать усиление без перезарядки. Этот навык после активации будет истощать 50 выносливости в минуту у пользователя, пока его выносливость не достигнет 0, если только пользователь не отключит его. Этот навык также позволяет пользователю летать. Уникальный абсолютный, Соломон, Макс. Этот навык является пассивным навыком, не требующим затрат. Этот навык всегда активен, помещая душу Соломона в тело игрока и повышая его показатель линт, а также давая эффект статуса «Похотливые желания». Следует отметить, что Соломон также может получить доступ к некоторым функциям системы, выступая в качестве вспомогательной помощи игроку. Мысленный ландшафт. Уровень 6 112 800. Этот навык позволяет пользователю войти в свой собственный мысленный ландшафт, чтобы общаться с существами внутри него. Для этого навыка не требуется никаких затрат. Подавление ауры. Уровень 4 103 200. Этот навык позволяет игроку скрывать свою ауру и силу от других существ, делая себя по большей части похожим на обычных людей. На своем нынешнем уровне навык способен скрывать силу пользователя от большинства дьяволов, ангелов, падших ангелов и других сверхъестественных существ низшего класса, позволяя пользователю оставаться незамеченным. В настоящее время навык может полностью помешать перечисленным существам обнаружить пользователя и даже полностью скрыть силу его священного механизма, однако существа среднего класса могут обнаружить его силу, но не четко, то есть они не могут определить, есть ли у него священный механизм или нет, Или он просто маг. Существа высокого класса могут обойти этот навык на текущем уровне. Кроме того, йокай могут полностью обойти этот навык, независимо от уровня. Этот навык не имеет стоимости. Перки. Слабое родство с магией. Этот перк призван показать вам ваше мастерство в магии. Этот перк влияет на скорость, с которой вы получаете опыт для всех навыков, основанных на магии, и в настоящее время из-за его низкой ценности он предлагает прирост опыта на минус 2% для всех ваших навыков, основанных на магии.